А вот с твоим нутром как? Поймала кайф? Ой, уж нашли чем упрекать, надула губы Людмила. А если я без этого не могу? Мне вот, например, сейчас опять укол нужен. Хрен тебе, а не укол, грубо сказал Кричко. Ты, девочка, все-таки не в притон попала. Будем теперь с тобой готовиться к предварительному заключению. Никаких больше уколов. Одно желание — исправиться и встать на путь истины, поняла? А то так и останешься сидеть тут около унитаза. — Ой, не хочу, — капризно сказала девушка. — Мне тут надоело. Я вашему придурку уже предлагала. Давай, — говорю, — хоть потрахаемся, что ли? А он ни в какую. Он у вас голубой, что ли? Ну и сотруднички у вас. Или маньяки, или геи. Девушек в туалете приковывают. «Как приковали, так и отомкнем», — добродушно заметил Кричко, снимая с девушки наручники. «И расстраиваться не из-за чего». «А дальше-то куда?» — с тоской спросила Людмила. «Неужели и правда в тюрьму?» И, будто отвечая на ее вопрос, в дверь номера кто-то весьма настойчиво постучал. Гуров вышел из туалета, отпер замок, выглянул в коридор. Перед ним стоял Поляков в компании с двумя розовощекими ОМОНовцами. Рукава камуфляжа засучены, береты на ухо, автоматы наперевес. «С охраной, капитан, ходишь?» — пошутил Гуров. «Или за мной пришел?» «Я за девчонкой», — хмуро сказал Поляков. «Я уже приходил, но вас не было». «У вас она». «Ты сначала скажи, что это у вас тут за манера?» — перебил его Гуров. «Ключ зачем от номера просил?» «Ключ?» — удивился Поляков. «Не просил я никакого ключа. Сказал, что зайду попозже, и все». «Так, интересное кино», — сказал Гуров. «А твой Игнатьев здесь появиться не мог? Отдельно от тебя». Поляков посмотрел Гурову прямо в глаза. «Давайте отойдем, товарищ полковник», — негромко сказал он и кивнул через плечо ОМОНовцам. «Вы тут пока постойте». Они вошли в номер. Поляков неторопливо оглядел стены, потолок, а потом сказал подозрительно равнодушным тоном. «Игнатьев, говорите?» «Не исключено, что мог и зайти. Вполне мог». «Тут видите, какое дело?» «Стаднюков у следователя показал, что вы без постановления ворвались к нему в квартиру, стреляли, подбросили героин, похитили сожительницу. Сами понимаете, проверка всех обстоятельств потребует вашего непременного присутствия, следственных экспериментов и тому подобного. По-моему, это не входит в ваши планы, товарищ полковник, верно?» «Не входит», — согласился Гуров. «Да ты что крутишь? Ты прямо говоришь, что там у вас затевается? И, кстати, Стаднюков показал, что связан с Широким? Какими делами они с ними занимаются, рассказывал?» «Про Широкого пока молчок», — ответил Поляков. «Тут ведь еще то обстоятельство сыграло роль, что девчонка у вас была,